Глава 25. За окнами стало твориться нечто невообразимое. Ветер поменял направление и теперь закручивался в толстую воронку, сгребая в себя снег и листву с деревьев. Одновременно с этим начался град размером с яйцо, а из набежавших туч прицельно били жирные молнии. «Отмени окаменение! Отмени!» На ультравысокой ноте подвывал Морис. «Нам конец! Нам конец!» «Легче сказать, чем сделать», — пробурчала я, а у самой руки затряслись. «Конечно, нам конец. Я бы лично того, кто такое учинил, в садового гнома превратила». Картина апокалипсиса за окном мешала сосредоточиться, поэтому я закрыла глаза и стала вспоминать то ощущение, которое обычно предшествовало снятию окаменения. «Кажется, достаточно захотеть, но я и так хочу этого больше, чем моя Светка выйти замуж. Неужели это из-за страха? Но как расслабиться и постичь дзен в таких условиях?» В итоге я села на пол, скрестила ноги и честно попыталась спародировать процесс медитации. Ну, как понимала. Морис, судя по шороху, сел рядом, случайно толкнув меня острым коленом. «Ну как, получается?» «Рит! Рита!» «Заткнись!» — процедила я сквозь стиснутые зубы. «Я целых 3 раза ходила на йогу в новый фитнес-центр, но неизменно начинала клевать носом под конец. А вот надо было набираться полезного опыта, пока была жива». Я покрепче зажмурилась, и под дикий вой ветра и стук града в стекло вроде бы поймала подходящий настрой, и меня резко дернуло вверх. Закрутила из стороны в сторону, и я обнаружила, что головой подпираю потолок башни, а мой мощный хвост и вовсе вырвался из комнаты и свесился до самого крыльца, обняв винтовую лестницу тугим кольцом. «Мамочки!» пискнула я. «Папочки!» — передразнил Морис. «И один пушистый полярный зверек. Кракен стоял у стенки, потирая плечо. Похоже, мое внезапное преображение плохо на нем сказалось. Зато сработало. Огры перестали изображать Самсона, раздирающего пасть льва, и комната вернула себе прежние краски. «А вот я себе ноги? Нет». «Первый учебный день!» — в сердцах воскликнула я. «Меня что, прокляли?» Молния ударила прямо рядом с башней, и стены издали почти человеческий стон. Одновременно с этим громоподобный голос пророкотал. «А вот и причина моей незапланированной стрессовой линьки!» Милхаус Дрей парил рядом с раздолбанной в хлам смотровой площадкой, выпуская клубы черно-зеленого дыма. «Наверняка ядовитого. У них тут что, никакой техники безопасности нет?» Я испуганно дернулась в нелепой попытке спрятаться, и огромные кольца моего хвоста едва не выдавили панорамные окна и раскрошили часть оборудования в пыль. «Ой!» «И это единственная реакция!» Дракон казался спокойным, если бы не огонь в его глазах, который так и рвался наружу. «Простите!» — искренне извинилась я. «Это вышло непреднамеренно!» Морис закивал, а ошалевшие от смены событий огры молча пялились то друг на друга, то на осколки золотой тарелки, отлетевшие в сторону. Атмосфера за пределами башни накалялась. Ректор ждал, и за его внушительной фигурой сверкали молнии и бесновался смерч. Я сглотнула и, беспокойно пряча когтистые руки за спину, принялась объяснять. «Вы заснули, но мы честно сидели и ждали, но я случайно увидела, как маячок громят башни метеостанции и решила их остановить, пока все не дошло вот до такого. Но оно почему-то... все равно дошло». Взгляд дракона переместился на огров, и те мужественно его вытерпели. «Это он!» Ма ткнул пальцем в Чо. «Это он!» Чо ткнул пальцем в Ма. Ректор вздохнул, и стекло запотело, а потом покрылось морозными узорами, которые так же быстро скатились прозрачными каплями. Я надеялась, что хрупкая преграда продержится, хотя едва ли парой миллиметров стекла можно защититься от драконьей ярости. «Причина, конечно, похвальная, но было бы достаточно просто предупредить меня о такой ситуации». Дрей снова выдохнул дымное облако. «Или кого-то другого из преподавателей». «Вы так крепко...» — вдруг заговорил Кракен, опомнился и закончил иначе, чем собирался. «Отвлеклись, а угроза была велика и требовала срочных мер. К тому же мы побоялись, что Ма и Чо будут сильно наказаны». «Сильно? Это как?» Милхаус почти прижался носом к стеклу, но Морис спокойно стоял, даже не вздрогнув. «Сожрёте», — добавила уже я. «Это было бы слишком просто», — — прошипел ректор. «Месяц ежедневного безвылазного дежурства на башне. Мне безразлично, кто из вашей компании тут поселится и как все это будет происходить. Я хочу теплую погоду, не выше 25 градусов, без ветра и осадков. Весь месяц. А теперь приступайте». Стекло все-таки не выдержало напряжения и, покрывшись густой сеткой трещинок, осыпалось на пол мелким крошевом. Дракон набрал воздуха и со всей силы дунул, выметая каменную пыль и остатки стекла. Морис с ограми спрятались за мной, чтобы не разделить участь мусора. Напоследок перед нами из тучки портала шлепнулись три тощих книги, а потом ректор заложил круг над башней и пошел на взлет. Почему-то во время его отлета я явственно видела средний палец, который нам показывал его хвост. «Не густо». Морис поднял книги и присвистнул. «Как управлять погодой, как контролировать силу и справочник по ремонту для начинающих. Да он издевается!» «Конечно», — съязвила я. «Мы же уже не начинающие». Тут сзади кто-то угрожающе зарычал, и от испуга я чуть не вышибла с собой последнее целое окно. «Отдай! Нет, ты отдай!» Наши доблестные добытчики с одной извилины на двоих принялись делить три куска золотой посудины. Едва ректор показал нам свой влиятельный зад. Меня аж затрясло. Шутка ли? Из-за чьей-то внезапно прорезавшейся жадности мы все снова в метеобашне. В полной метеобашне. «Ма! Чё?» Кракен отважно втиснулся между ограми и, отобрав третий из кусков злополучной посудины раздора, перекинул мне. «Это не просто кусок блестяшки». Я хотела было отшвырнуть подарочек, но пригляделась повнимательнее, и кончик моего хвоста где-то там, на улице, похолодел в дурном предчувствии. Что-то это все мне напоминает. Я подобрала остальные куски и соединила. «Это планшет». Дальнейшее со стороны прозвучало как долгое эмоциональное шипение, которое, к сожалению, никто разобрать не смог. Но посыл оценили. Морис подтащил ко мне стол, и мы сложили умерший смертью храбрых гаджет и грустно на него уставились. Расколотый дисплей в центре тарелки истерично мерцал, не зная, то ли ему продолжать работать, то ли выключиться нафиг. Иногда на какой-то из частей вспыхивали загадочные числа и картинки, и погода за окнами менялась, как по щелчку пальцев. Я грустно подумала, что наша с Морисом помощь, кажется, сделала только хуже. «Может, в справочнике есть что полезное?» Без особой надежды протянул Морис и зашуршал страницами. Огры сообразили, что крепко влипли, и пристыженно молчали. Это был просто крах всего. Однако в следующий момент стало еще хуже. Поскольку часть меня вывалилась из двери и расположилась на ступеньках, я эту самую часть видеть не могла, но явственно ощутила, как кончик моего хвоста сначала отодвинули, а потом осторожно погладили. Я и понятия не имела, что хвост может быть таким гиперчувствительным. «Морис!» «Что? Что еще?» Не на шутку испугался он, даже окрас поменял. «Меня внизу кто-то лапает!» Я застыла, боясь спугнуть извращенца. Огры смекнули, что это шанс исправиться, и ломанулись вниз на перегонки. Ма оказался проворнее и первым сиганул в окно. Морис побежал по лестнице. «Рит, а ты уверена, что там кто-то был? Кроме твоего хвоста, никаких посторонних тут нет!» Проорал снизу Кракен, а Ма согласно прорычал. «Может, у меня тоже начинается стрессовая линька? И бывает ли она у горгон? И что мне делать, если мои змеи начнут линять? Мазать бальзамом? Пить витамин D и есть насыщенную животными жирами пищу? Почему я вообще об этом думаю, когда моего хвоста грязно домогаются? Когда тебя за щупалки тискают, ты замечаешь?» Огрызнулась я и подкинула Марису крамольную мысль. «Иди растолкай Рэнди, а то нечестно, мы отдуваемся, а он лежит, страдает». Мной двигала вовсе не вредность. Рэнди сейчас на пользу смены обстановки, хотя и нам дополнительные руки лишними не будут. Да и вообще, спокойнее, когда мы все в одной лодке, даже если это не лодка, а целая, уже не очень, башня. Мориса уговаривать не пришлось, и в окно я видела, как он шел в сторону общежития. Огры остались охранять меня и остатки порченного казенного имущества и с завистью смотрели на блестяшку у меня в руках. «Вы же понимаете, что во все это вляпались мы только из-за вас. «Красиво блестит, хотели взять», — признался Чо и виновато потупился. «Как вас вообще угораздило влезть в метеобашню?» Я вот о её существовании вообще не подозревала. Ма поскрёб лысый затылок. «Пробежка», — прогудел он. «Обязательно надо. Брат врезался». «Ну, просто конспект мыслительной цепочки от ленивого студента». Я нетерпеливо постучала когтем по столу. «Вы бегали по окрестностям, и Чо врезался в башню? Серьёзно? Как можно не заметить башню?» Чо пожал плечами и внёс свою лепту в рассказ. «Больно врезался. Потом зазвенело». «В голове?» «Нет. Там». Чо многозначительно поднял палец. И если он не имел в виду, что сотряс небеса, то это от столкновения твёрдого лба и старой кирпичной кладки со своего места слетел бывший планшет. «Хороший был звук», — мечтательно протянул Ма и со значением добавил. «Ценный». «Бесценный», — передразнила я и вздохнула. «В самом деле, призывать их к ответу — всё равно, что стыдить трёхлеток. Это был прибор, который управляет погодой. Если мы не придумаем, как его заменить, ректор вернётся и оторвёт нам всем бошки». Ма и Чо расстроенно вздохнули и принялись за привычную работу. Убирать последствия своей драки. А мне за это время было бы неплохо превратиться обратно, потому что эти анонимные заигрывания с хвостом мне не понравились. Потом огляделась и вписала в план на день найти плотника, стекольщика и пару уборщиков. Стоило подумать об уборщиках, как мой хвост снова подвинули, и, судя по ощущениям, сделали это какой-то палкой. И если это не лопата, то метла? Я судорожно сглотнула, вспомнив единственного знакомого человека с метлой, которому я ещё должна вернуть сломанный уборочный инвентарь. «Как у вас тут весело», — заявил Сарамару, выныривая из-за чешуйчатого кольца, преграждающего дверь. «Господин ректор просил передать подарочки». Передо мной на пол шлёпнулись швабра и ведро с водой, а из необъятных рукавов рабочего халата добрый китаец извлёк перчатки, тряпки и баночку с чистящей пастой. Я вовремя зажала рот ладонями и чихнула. «Эй! Чи! А помочь?» В ответ я наткнулась на такой взгляд, что инстинктивно прикрылась кольцом хвоста. «А если бы некоторые не ломали выделенные им артефакты, то я бы мог и помочь», — парировал Сарамару. «Но теперь, исключительно из чувства справедливости, не буду. Удачной уборки, вредители». Я смотрела, как он гордо вышагивает по лестнице и представляла, как через 5 лет нахожу в дипломе надпись «Уборщица высшей категории», в графе «Специальность». «Похоже, к концу учёбы мы можем открывать собственную фирму по уборке», — озвучил мои мысли Морис, втаскивая внутрь всё ещё зелёного Рэнди. «Ма... Марго? Что случилось?» Он с удивлением осмотрел разгром и мой хвост, разложенный по всем уцелевшим поверхностям. Чтобы посмотреть мне в глаза, ему пришлось изрядно задрать голову. «Впряглись за некоторых», — красноречиво стрельнул глазами Морис, и огры к их чести слегка покраснели, признавая вину. «Альтернативно одарённых». По-быстрому, введя Рэнди в курс дел, мы, точнее, они, принялись за работу. Стараниями Майя Чо предметы мебели уже стояли на положенных местах, а осколки были сметены в кучку. Оставалось только вынести мусор и решить проблему со сквозняком. Спальню с видом на звёзды я представляла себе не так. «Может, ты уже как-нибудь уменьшишься?» — намекнул Морис. «Ничего не имею против женщин с чешуёй, но сама понимаешь». «Ха! Можно подумать, я тут от себя в восторге!» Кое-как умастившись в уголке, насколько это возможно, я вооружилась методичкой «Как контролировать силу». Ну, назовём это брошюркой, потому что текста было мало, а советы сводились к «дышите глубже» и «представьте, что вы часть космоса». Я себя собой-то с трудом представляла. Какой уж тут космос. Однако от безысходности всё-таки решила хотя бы попробовать. Закройте глаза. Расслабьтесь. Представьте себя в тёплой воде. Волны мягко колышут лазурную гладь океана. Вы в полной гармонии с миром, а мир в гармонии с вами. А теперь медленно выдохните. На моменте выдоха волны пошли по мне уже в реальности, и хвост начал стремительно складываться. При этом меня сильно дернуло вниз, потом в бок. Я врезалась в стену головой, и под шипение разнервничавшейся шевелюры грохнулась на пол, задрав к потолку внезапно такие легкие и неповоротливые ноги. «Ноги!» Я села и обнаружила себя в центре всеобщего внимания. Обрывки блузки кое-как прикрывали мне грудь, а вот юбку я потеряла. «Помогите, я ослеп!» — патетично воскликнул Морис и, ловко сдернув с окна портьеру, швырнул в меня. Я завернулась в нее на манер древнеримского воина и победоносно уперла руки в бока. «Я снова в строю, парни!» «Ты себе на платье наступила», — робко сказал Рэнди. «Подожди, я сейчас». Он, как настоящий мужчина, снял с себя безразмерный рыжий свитер и протянул мне. В обновке я была как в мини-платье, выгодно выставив на обозрение голые бедра, но прикрыв самый срам, и, наконец-то, стало немного теплее. «Мы все», — оповестил Ма, и Чо ударил рукоятью метлы об пол. Сколько времени прошло? Вдруг захотелось кушать, а на обед нас никто не позвал. Мы же так все пары пропустим. По всему выходило, что кроме первой прошло еще полтора занятия, то есть учебный день весь дракону под хвост. Морис подошел к бывшему оконному проему и помахал мне рукой. «Это там не твоя новая подружка?» — спросил он и указал на угрюмо вышагивающую по дорожке Мию Оши. «Сама бы она ни за что не пришла, так что, наверное, заслали передать конспекты лекции или очередную домашку. И я бы предпочла кандидатуру поприятнее». «Как я ненавижу тебя, Кудряшова!» Паучиха с порога принялась плеваться ядом. «Меня сняли с персональных занятий с Лайзом из-за тебя! И отрабатывать тут заставили! Ты за это ответишь!» «Упс!» — одновременно с Марисом выдали мы. «Видимо, секретарша в ректорате напутала и отправила Мию к нам только потому, что Кира до этого была в нашей веселой компании». «Я тебе покажу, упс, змеюка шершавая!» Мия ринулась на меня, Морис не растерялся и весьма удачно подставил щупальце. Паучиха зацепилась и с грохотом пронеслась лицом вперед навстречу свежевымытому полу. Не долетела, и то хорошо. «Текаем!» — крикнула я, и первая ринулась обратно в учебный корпус. Дежурство дежурствами, а обед никто не отменял.